6. Вид на королевство Унавина. «Я не отказался бы сейчас от тарелки горячего горохового супа», — заметил Паки, грызя кусок зачерствевшего хлеба. «Но раз его все равно не достать, закажу-ка я сегодня побольше солнца». Разглядывая своего спутника, восхищаясь его неиссякаемой бодростью и выносливостью, Тиори заметил, что и для него бессонная ночь не прошла бесследно. Смуглое лицо Паки стало серовато-бледным, губы посинели, и Тиори подумал, что вряд ли одолел бы эту труднейшую часть пути в одиночку. Метель прекратилась, но покрытая снегом дорога, по которой им предстояло идти, выглядела малопривлекательно. Солнце стояло невысоко, и незаметно было, чтобы оно грело. По-настоящему согреться он смог бы, пожалуй, только у жаркого костра. Вскоре он все же почувствовал, что готов отправиться в путь. «Как рука?» — спросил Паки. «Намного лучше». Тиори несколько преувеличивал, но боль действительно поутихла. «Хорошо, тогда вперед. Не торопись, потому что будет скользко». Снова они взбирались по тропе вдоль скал. Паки оказался прав, было скользко. Вдобавок они никак не могли согреться, а одеревеневшие руки и ноги плохо слушались в опасных местах. То, чего накануне они не могли видеть, явилось теперь во всем своем опасном великолепии. Пропасти и бездонные расселины. Все вокруг было белым, черным и серым. Белый снег и лед, черные скалы, серое небо и далекие горные вершины. Они карабкались вперед молча, сил на разговоры уже не было. Затем, казалось, прошли многие часы, Паки сказал: «Вот и седьмая скала. Я хотел попасть на другую ее сторону до наступления ночи, там есть хорошее укрытие». Подъем на седьмую скалу был самым трудным. Когда, наконец, они очутились наверху, все плясало перед глазами Тиори, он задыхался. Паки чувствовал себя ненамного лучше. Все-таки они спустились ниже, в защищенное от ветра место, и сели передохнуть. Тиори начал согреваться. Через некоторое время он пришел в себя и осмотрелся. Прямо перед ними лежал горный хребет, покрытый снегом, небо над ним было ярко-голубым. Надо спуститься еще немножечко вниз, а затем забраться на противоположный склон. Это и есть перевал, с которого можно увидеть королевство Унавина. Тиори смотрел на остроконечную вершину справа от перевала, который уже видел раньше. «Я был там наверху», — сказал Паки и добавил, поморщившись: «Не очень-то мне хотелось бы очутиться там сейчас. Отдохнем в моем укрытии. Там удобнее, чем здесь». Под седьмой скалой оказался грот, свободнее и глубже того, где они провели ночь. Чтобы войти в него, пришлось перелезть через множество крупных и мелких валунов. «Может, оно и к лучшему», — пробормотал Паки. «Что? Что мы не добрались сюда вчера? Этих камней тут не было? Может, они скатились вниз прошлой ночью? Не очень-то хотелось бы получить такой каменюгой по башке. Зато теперь я тебе кое-что покажу». Паки вошел в грот первым, исчез в темноте и тут же появился снова с охапкой сучьев. «Мой запас», — произнес он с победоносным видом. «В прошлом месяце приволок сюда из Филомена. Они не успели отсыреть». «Великолепно», — сказал Тиори. «Теперь разожжем костер. Мне уже не так холодно, как утром, но прежде чем идти дальше, нужно как следует разогреться. И поесть поджаренного хлеба, и напечь лепешек в горячей золе». Насладившись всем этим, они двинулись вперед в приподнятом настроении, еще улучшившемся благодаря солнцу, засиявшему, наконец, в полную силу и скрасившему трудности последнего большого подъема. Когда они очутились наверху, стало по-настоящему тепло, но мальчики даже не заметили этого. Они смотрели на королевство Унавина. Тиори вздохнул. Где-то там, внизу, была цель его путешествия. Видел он на самом деле немного. Горные хребты, удалявшиеся чередою, теряющиеся в туманной дымке. А равнину, лежавшую за ними, он мог только вообразить. Она все еще была далеко, пройдена только половина пути. «Погода не слишком ясная», — сказал Паки. «Будь горы пониже, ты увидел бы больше. А теперь посмотри по сторонам». И тут Тиори увидел, в каком красивом месте они стояли. Вокруг были покрытые снегом склоны и вершины, освещенные сияющим солнцем. «Пошли», — сказал Паки, — «я не хочу опять замерзнуть, и времени мы много потеряли, надо нагонять». Спуск понравился Тиори меньше. Там, на перевале, у него было чувство, что все трудности позади, но местность оставалась дикой и суровой. Правда, стало теплее. Восточный ветер остался по ту сторону гор. Потом горы расступились, и они смогли увидеть кусочек королевства Унавен. День клонился к вечеру, и в лучах заходящего солнца вершины гор вспыхнули оранжевым огнем. Мальчики нашли место для ночлега в глубокой долине у ручья. Они слишком устали, почти ничего не съели, но Паки смазал рану Тиури бальзамом Минауроса, потом они улеглись и заснули, как убитые. Утро наступило холодное и ясное, потом потеплело. Паки указал Тиури на маленькую плоскую вершину. «Вон с той смотровой башни видно далеко вокруг. Хочешь, заберемся туда и посмотрим. Это небольшой крюк, мы пройдем близко от нее». Тиури не хотелось отказываться, и, взобравшись на вершину, он не пожалел об этом коротком подъеме. Все королевство Унавена открылось их взору. День был ясный, они увидели поля, пастбища, леса, сказочный город Дангрию, маленькие пятнышки, за ним, наверное, деревни, и что-то блестящее, очевидно, радужную реку. Тиури показал, что перед ним страна волшебной красоты, и он подумал, что хотел бы стать странствующим рыцарем, чтобы все время видеть новое и путешествовать по дальним неведомым странам. «Далеко ли до подножья гор?» — спросил он громко. «Отсюда можно быстро спуститься, дня за 2,5. Я никогда еще не заходил дальше Филомена. Там мы будем завтра вечером». «Значит, через 2,5 дня мы с Паки простимся», — подумал Тиури, почувствовал, что мысль эта ему неприятна. Без одного единственного Паки он будет гораздо более одинок, чем без рыцаря Ристридина и всей его компании. С Паки он мог быть самим собой, Паки стал его другом. Благодаря бодрости Паки все заботы и страхи отступили. «Что с тобой?» — раздался рядом голос Паки. «Ничего, а что? Ты выглядишь таким серьезным. Не хочешь ночевать в Филомене?» «Почему?» «Ах, да. По-моему, лучше не надо. Ты прав. Путешествуй, не оставляя следов. Но у меня есть мысль получше. Над Филоменом живут мой дядя и его жена. Таки и Элли, они очень добрые. Мы можем завернуть к ним. Они никому не расскажут, если я их попрошу. И накормят нас. Никто не готовит вкуснее моей тети». «Звучит заманчиво», — засмеялся Тиури. «Да, и мы можем спокойно это сделать. Они живут одни. Минаурос их тоже знает, он заглядывал к ним раньше». «Ну как, решено?» «Да. Тогда поспешим, чтобы успеть до темноты». Дальше они спустились уже очень быстро. Паки старался идти впереди, задавая темп. Он не шел вниз, а как бы падал, прыгая с одного камня на другой. Тиури держался за ним, хотя при каждом шаге чувствовал, как боль отдается в руке. К вечеру местность вокруг стала приветливее, и они впервые услышали перезвон колокольчиков. «Овцы дяди Таки», — сказал Паки. Скоро они дошли до этих овец, которые паслись на небольшом лугу. Заметив мальчиков, животные окружили их и стали облизывать. «Эй», — сказал Паки, — «не съешьте нас, пожалуйста». В дальнем конце пастбища появился человек. «Не может быть!» — крикнул он. «Паки пришел!» Это и был дядюшка Таки. Паки поздоровался с ним и представил Тиури. «Это мой друг Мартин. Мы идем к тебе». Таки был сильным молодым еще человеком, с дружелюбным, смуглым, как у Паки, лицом. Но только волосы его выгорели на солнце так, что походили на солому. Он внимательно посмотрел на мальчиков и сказал: «Вы, конечно, устали. Что, наверху была плохая погода?» «Вот это да», — сказал Паки, — «а ты не заметил?» «Нет, но мы видели, как хмурилось небо над горами на востоке и слышали грохот падавших камней». Таки отогнал овец. «Скоро вы сможете рассказать все по порядку, но сперва спускайтесь. Знаете что, я пойду вперед и велю Элии приготовить еду». Паки с восторгом одобрил этот план, но удержал дядю за руку и тихо сказал: «Вот еще что, дядя Таки, наш приход нужно держать в секрете. Я не могу объяснить почему, но никто не должен знать, что мы здесь». Таки не высказал удивления. «Хорошо», — сказал он, — «у нас нет других гостей, и живем мы уединенно, так что твое желание легко исполнить. До скорого». Он побежал вниз по узкой тропинке, начинавшейся у луга. Паки и Тиури последовали за ним чуть медленнее. «Еще примерно час ходу», — сказал Паки. Таки удалялся все больше и, наконец, скрылся в сосновой рощице. Было почти совсем темно, когда они достигли его жилья, деревянной хижины с пристроенным сараем. Из окон падал свет, в дверях показался силуэт женщины, а навстречу с лаем выбежала собака и, виляя хвостом, кинулась к Паки. «Привет, старина!» — сказал Паки. «Как дела, дорогой?» «Заходите!» — крикнула женщина. «Располагайтесь!» 7. У Таки и Элии дорога вниз. Тетя Элия была маленькая, темноволосая, с милым румяным лицом. Она расцеловала Паки в обе щеки и сердечно поздоровалась с Тиори. В хижине была только одна комната, небольшая и просто обставленная, но Тиори она показалась самой уютной на свете. На выскобленном до блеска столе горели две свечи, стояли деревянные блюда с хлебом, сыром и фруктами и зеленые кружки с молоком. В очаге пылал огонь, в большом чайнике закипала вода. Так и вошел в дверь, соединявшую хижину с сараем. «Бросайте ваши тюки, снимайте башмаки и за мной. Есть будем после, потерпите немного». Он снял чайник с огня и вышел. В сарае была приготовлена бадья, до половины наполненная водой, Таки вылил в нее чайник. «Так», — сказал он, — «теперь теплая. Раздевайтесь и прыгайте туда. Нет ничего лучше хорошего купания». Мальчики не стали спорить. Таки вышел и закрыл за собой дверь, потом в сарай заглянула Элия, принесла полотенце. «Давайте мне вашу одежду, я ее почищу и просушу, а вы пока надевайте вот это». После купания Паки снова перевязал рану Тиори. «Теперь само заживет», — сказал он. «Это хорошо, потому что бальзам почти совсем кончился». Они вернулись в комнату, волосы у них были мокрыми, щеки раскраснелись. Один в длинной голубой рубахе Таки, другой в его же залатанных красных штанах. Илия помешивала что-то в горшке над огнем. Таки сидел за столом, он кивком подозвал их поближе. «Начинайте», — сказала Элия, — «только оставьте место для супа». «Тетушка Элия», — восторженно сказал Паки, — «неужели это гороховый суп? Но мы не можем начать без тебя». «Суп самый обычный. Я ведь не знала, что вы придете». «Я думаю, тут больше, чем достаточно», — сказал Таки, — «они этого не съедят». Паки и Тиори подтвердили его слова, после чего отдали должное угощению. Собака сидела под столом и съедала все, что бросали ей щедрой рукой. За едой Таки поинтересовался, как они добрались, и расспросил Паки об общих знакомых по ту сторону гор. Паки, в свою очередь, спрашивал об их делах и о новостях из Филомена. Тиори был единственным, кто больше слушал, чем говорил. «Я ни о чем не спрашивал тебя, Мартин», — сказал, наконец, Таки, — «но это не от равнодушия. Но я понял, что твое присутствие здесь секрет, и боюсь, что мои вопросы будут тебе неприятны». «Спасибо», — отвечал Тиори с улыбкой. «Да, это тайна», — сказал Паки. «Минаура знает ее и поручил мне быть его проводником. Может быть, когда-нибудь после мы расскажем вам обо всем». «Хорошо, что я не любопытен», — сказал Таки. «А Элия, бедняга, сгорает от любопытства». «Неправда», — запротестовала Элия. «Я вовсе не интересуюсь тем, что меня не касается». «Ну, значит, в мире существует очень много вещей, которые тебя касаются», — поддразнил ее Таки. «Я и не знал, что ты считаешь себя такой важной персоной». Все засмеялись, Элия тоже. Тиори подумал, что теперь, перевалив через горы, он уже в королевстве Унавина, и спросил Таки, так ли это на самом деле. «Да», — ответил тот, — «хотя некоторые считают, что великие горы никому не принадлежат и никому не подчиняются, но я считаю своим королем Унавина». «Ты ведь бывал в Дангрии?» — спросил Паки. «Много раз до того, как женился. Красивый город, но жить бы я там не хотел». «Почему?» — спросил Тиори. «Слишком тесно. По мне, лучше хижина, высоко в горах, на свежем воздухе. И все-таки Дангрия — красивый город, хотя с Унавин стадом ее не сравнить. Вы ведь туда идете?» «В Дангрию?» «Да», — сказал Тиори. «Это далеко отсюда?» «Завтра к вечеру будете в Филомене, оттуда до Дангри можно добраться пешком дня за полтора». «Постойте-ка, придумал. Там живет человек, у которого я раньше работал, Ардок. Он богат и часто едет в Дангрию, возит туда продукты на рынок. Если попросить от моего имени, он, может быть, захватит вас с собою. Он добрый малый, хотя и грубоват, и вам не откажет. Но надо быть там очень рано. Выезжает он обычно затемно, чтобы попасть в Дангрию не позже полудня». «Спасибо», — сказал Паки. «Мы попробуем». «Да, Мартин? А где он живет?» «Я завтра объясню вам поточнее. Может, и провожу немного. Дорога изменилась. В прошлом месяце неподалеку случилось небольшое землетрясение». «Да?» — сказал Паки. «Где?» И Таки пришлось рассказать все подробно. После еды они сразу отправились спать. Мальчики отказались занять постель хозяев. Таки постелил им на полу, и они безмятежно заснули в этом гостеприимном доме. Следующее утро началось с раннего и плотного завтрака. Элия завернула им хлеба на дорогу. Свежий, вчера испекла. Оставьте черствое здесь, я из него пудинг сделаю для Таки. Они попрощались, поблагодарили ее и отправились в путь. Таки с собакой пошли их провожать. Они спускались вниз по валунам и камням, потом по руслу высохшего ручейка, и, наконец, вышли на великолепную тропу меж цветущих лугов. В полдень Таки, рассказав, как найти имение Ардока, простился с ними, и мальчики обещали заглянуть к нему на обратном пути. «Вот бы удалось поехать с Ардоком», — сказал Паки, когда они двинулись дальше. «Я еще никогда не ездил на повозке». Теори вдруг остановился и посмотрел на него. «Ты чего?» — спросил Паки. «Ты же должен был проводить меня только через горы. Не пора ли тебе вернуться к Минаурусу?» «А что, мне нельзя идти с тобой дальше?» «Минаурус сказал, если захочешь, можешь пойти с ним дальше, и я пойду, если ты не против». «Вообще-то я против». «Почему? Хочешь дальше идти один?» Теори, конечно, очень хотела, чтобы Паки остался с ним. Но он ответил: «Это может быть опасно. Нет, я не хочу, чтобы ты шел со мной». «Ах, вот почему. Но я не боюсь. Разреши мне с тобой идти в Новенстад». «Нет. Лучше я пойду один». Паки смотрел на него огорченно. «Ты действительно так считаешь? Думаешь, от меня больше беспокойства, чем пользы?» «Да не в этом дело. Я благодарен за твое предложение, но в самом деле это...» «Молчи!» — перебил Паки. «Ты уже все сказал. Ты говоришь, слишком опасно, но я готов к этому. И Минаурус знал это, но разрешил мне идти, если я захочу. А я хочу. Может, у тебя есть другие причины, чтобы не брать меня с собой?» «Нет», — сказал Теори, — «но те причины, которые я назвал, достаточно серьезны, чтобы не брать тебя с собой». «Да чихать мне на твои причины. Я знаю об опасностях, о красных всадниках и об этом шпионе Кобре. Вдвоем легче справиться с опасностями, чем в одиночку. Ты хочешь идти быстро? Я тоже пойду быстро. Разреши мне идти с тобой, я буду твоим оруженосцем, буду тебе во всем слушаться». Теори колебался. Мог ли он принять предложение Паки? «Если будешь думать слишком долго, я уйду», — пригрозил Паки, «и последую за тобой тайно, крадучись, как шпион». Теори засмеялся. «Тогда ладно. Лучше иметь попутчика, чем преследователя». «Ура!» — крикнул Паки и сразу же двинулся вперед. Но через некоторое время остановился, поджидая замешкавшегося Тиури, и глубоко поклонился ему. «Ваш покорный слуга», — произнес он торжественно. «Не валяй дурака», — рассердился Тиури. «Мы с тобой товарищи по путешествию и равны. Друзья». Некоторое время они весело шли по дороге. «Скажи», — спросил вдруг Паки, — «если бы ты был рыцарем, мог бы я стать твоим оруженосцем?» «Я пока что не рыцарь». «А если ты им станешь? И мальчик, как я, не может стать оруженосцем?» «Конечно, может». «И я мог бы тоже?» «Ну, если захотеть», — засмеялся Теори, — «нет ничего невозможного». «Я позабочусь, чтобы меня посвятили в рыцари специально для тебя». «Здорово». Спуск прошел быстро и без трудностей. Они миновали Филомен, и к концу дня уже были довольно далеко от этой деревни. На следующее утро Паки сказал: «Я больше не могу быть твоим проводником, потому что никогда не заходил дальше. Теперь ты поведешь меня. Будем искать дорогу вместе». Это оказалось нетрудно, ведь Таки все подробно описал. К полудню они спустились в предгорье, им стали попадаться деревушки, иногда встречались люди, приветливо здоровавшиеся, но не выказывающие никакого любопытства. Они снова попали в населенный мир. Паки время от времени оборачивался. «Прощайте, горы», — сказал он наконец. «Ты не жалеешь, что пошел?» — спросил Теори. «Может, пока не поздно вернешься?» «Зачем ты так говоришь?» — рассердился Паки. Они продолжали идти после захода солнца. Было светло, а к утру они хотели добраться до Ардока. Поздней ночью нашлось место для ночлега в стогу сена. «Ну вот», — сказал Паки, — «с горами покончено. Завтра начинается что-то новое для меня, путешествие по равнине. Я увижу города и широкие реки, подумать только. Ты-то все это уже видел?» «Не совсем. Этой страны я не знаю, как и большинство тех, кто живет к востоку от гор». Оба замолчали, раздумывая о том, какие приключения ожидают их в этой незнакомой стране, и вскоре заснули.